Глава 197. Сильные практики любят облака. Сюэньсян собралась с мыслями и подняла голову, всматриваясь след исчезающему вдали Циньму. «Я не буду слабее тела тирана. Женщины семьи Сы – врождённые убийцы владык культа. Если святейшее предыдущее поколение смогла убить свою владыку, то и мне это под силу». На следующий день они прибыли в Уэст Потопа, который уже двое суток находился в руках Империи. Когда один из солдат увидел наставника, он сообщил. «Имперский наставник, в городе появилось много подозрительных людей, принявших с собой какие-то флаги». «Люди с флагами?» — спросил мужчина, бормоча себе под нос и поглядывая на Циньму. Затем он ответил. «Не обращайте на них внимания. Сколько их пришло?» «Где-то 12. Все они одеты в бамбуковые шляпы, скрывающие лица, и носят разное оружие, закутанное в ткань. Можешь быть спокоен». На третий день они пришли в ОС Чистой реки, где тоже были люди, принёсшие с собой флаги. Их было около 50, намного больше, чем вчера. Спустя сутки в городе Скрытого Тумана появились несколько сотен практиков с флагами. Саньмо не собирался ничего объяснить имперскому наставнику, а тот и не интересовался. Покинув поместье местного чиновника следующим утром, они отправились в сторону Дасяна. Не успев отойти далеко от имения, путники встретили странного человека, одетого в бамбуковую шляпу, и несущего за спиной оружие, плотно замотанное в ткань. Увидев их, он повернул и пошёл следом. Через несколько шагов из соседней аллеи вышел ещё один мужчина. Его глаза скрывала такая же бамбуковая шляпа, а оружие на руке было надёжно скрыто. Сидящий сбоку толстяк с аналогичным видом тоже поднялся, схватил свой мешок и последовал за Циньмо. До того, как путники успели покинуть город Скрытого Тумана, за ними собралась целая толпа из нескольких сотен подобно выглядящих людей. Среди них были мужчины и женщины, молодые и старики. Чэнь Ваньё, Ньюи, Цинхун и остальные постоянно оглядывались, чувствуя себя в напряжении. Все эти люди держались на комфортном расстоянии и скрывали свои лица. Нельзя было сказать, что они замышляли. «Может быть, это те люди с флагами? Но где тогда их флаги?» — пробормотал Юнь Сюэ. Имперский наставник Вечного Мира по-прежнему равнодушно относился к происходящему и не обращал никакого внимания на несколько сотен преследователей. Неподалёку от ворот города Скрытого Тумана они увидели беседку, внутри которой продавали чай два старика, мужчина и женщина. Заметив приближающихся людей, те подняли головы и поприветствовали. «Дорогие гости, не хотите ли чаю?» Монах Юнь Сюэ пробормотал. «Зачем нам пить чай? Мы ведь только что отправились в дорогу!» «Я умираю от жажды». С этими словами имперский наставник вошёл в беседку и попросил чашку чая. Циньмо и пара стариков присоединились к мужчине. Сидя по сторонам стола, четыре человека спокойно начали попивать чай из стоящих перед ними кружек. Чэнь Ваньё, Ньюи, Цинхун и остальные тоже захотели присоединиться, однако, как бы ни пытались, не могли приблизиться. Беседка стояла всего в нескольких метрах, однако после более чем 10 шагов они всё равно остались там, где и стояли. Подростки невероятно удивились и начали бежать в сторону беседки, их скорость была огромной. Однако расстояние до цели не уменьшалось. Беседка, стоящая поблизости, казалось, была в 1000 километров. Спустя некоторое время Циньмо и имперский наставник допили свой чай и поднялись, чтобы поклониться. Старики тоже встали с места, отвечая тем же. Выйдя из беседки, имперский наставник сказал. «Отправляемся в Дасян». Лица учеников свидетельствовали о глубоком недоумении, однако они всё-таки последовали за своим лидером. Юй Цинхун оглянулась, увидев, что несколько сотен человек в бамбуковых шляпах перестали идти за ними следом. Вместо этого они сели вокруг беседки, тихонько попивая свой чай. Это было странное зрелище. «Какая-то странная компания», — сказала Хулин Эр. Сюэнь Цян подошла к Циньму с вопросом. «Дело сделано?» Циньму кивнул головой. «Увидишь, когда придёт время». Добравшись к окраинам города, они увидели разбросанные повсюду бараки. Военные лагеря возводились на каждом шагу, а герцог Вэй, великий генерал таящий трансформации, и великий генерал управляющий армией уже были на месте. Они не спешили вторгаться в Дасян. Дасян был стратегически важным городом южных границ, в котором собралась армия мятежников, состоящая из 1000 солдат и кавалеристов. Последователи всевозможных сект мчались сюда непрерывным потоком, дожидаясь подходящего момента для атаки. Если бы здесь началась битва, она бы определённо вошла в историю как эпичное и грандиозное событие. По пути Цаньмо увидел, как силачи в золотой броне толкают огромные облачные тележки и готовятся к атаке на город. Эти люди были мастерами области боевых техник, делающие все возможное для укрепления своих физических тел. Они могли увеличиваться в размере в десятки или даже сотни раз, превращаясь в настоящих великанов, а их броня была выкована из таинственного золота и меди и имела толщину около 15 сантиметров. Тела великанов были обмотаны цепями, позволяя им тащить щиты и одновременно толкать небесные тележки. Эти тележки казались невероятно сложными. Среди них были тараны для разрушения стен и летающие лестницы, простирающиеся на сотни метров в высоту. Последние можно было опереть на городскую стену, позволяя солдатам через нее перебраться. Цанимо также заметил солдат, рисующих на земле диаграммы построений, ориентируясь по которым войска могли с легкостью сформировать нужный строй. Внезапно их взор пал на кавалерию, летающую на огромных птицах, которая как раз сорвалась в стремительной пике по приказу генерала. Более 10 000 мечей блеснули в единственном взмахе, после которого более гектара земли покрылась торчащим оружием. Когда кавалерия пролетела, летающие мечи взмыли в небо, возвращаясь в ножны на спинах своих хозяев. Этот род войск появлялся и исчезал со скоростью ветра, отчего любой противник чувствовал себя беззащитным. В этой армии был не один, а десятки отрядов кавалеристов. Огромные птицы могли использовать всевозможные тактики и маневры, и если наземной армии приходилось с ними встретиться, огромных потерь нельзя было избежать. В случае битвы с более сильным противником, небесная кавалерия могла использовать тактику воздушного змея, дабы повесить врага в воздухе. Помимо кавалерии были также летающие корабли. На сей раз герцог Вэй, великий генерал, управляющий армией, мобилизовали несколько сотен судов, каждый из которых несло на себе 1000 солдат, то есть была собрана армия из нескольких сотен тысяч человек. Реформа имперского наставника и правда сделала имперскую армию неуязвимой. Если наш небесный святой культ подвергнется такой атаке, нас просто раздавят. Подумал Цаньмо. Прибыв в лагерь, имперский наставник обменялся парой слов с герцогом Вэем и двумя генералами, после чего повел Цаньмо и остальных в город Дасян. На улицах города были развешаны флаги всевозможных сект. Здесь даже можно было увидеть флаги стран, которые были давным-давно захвачены. Оглянувшись вокруг, имперский наставник покачал головой. «Если старое поколение еще не уничтожено окончательно, как мы можем стать великими? Они будут вечно восставать из пепла, пытаясь отомстить. Мы должны пролить кровь революции, и миллионы голов должны упасть». Цаньмо спросил. «Имперский наставник, все готово?» «Готово», — ответил мужчина, подняв голову, и городские ворота широко распахнулись. Навстречу гостям вышли два ряда людей, выровнявшись по правую и левую стороны ворот. Жизненная ци между ними превратилась в образы богов и дьяволов. «Сильные практики области небожителя», — собрался с мыслями Цаньмо. Столь сильные мастера уже могли создавать реальные образы богов и дьяволов, а две группы впереди состояли из 60 или даже 70 таких мастеров. «Это явно не все». Юй Цанхун вздохнула и улыбнулась. «Чтобы проверить учеников со всего мира, в зале Лазурного Яна Имперский колледж собрал 99 сильных практиков области небожителя. Если у мятежников так мало сильных мастеров, им не хватит сил даже для того, чтобы справиться с нашим колледжем». Десятки выстроившихся впереди мастеров смотрели на учеников как на мишень, не обращая никакого внимания на услышанное. Пройдя через ворота города, они увидели, что два ряда сильных практиков продолжаются вдоль улицы. Люди стояли на расстоянии 10 метров друг от друга, вплоть до городского центра. Конец улицы был едва виден, а значит, на самом деле здесь было более 1000 мастеров области небожителя. Сердце Юй Цинхун вздрогнуло, и девушка больше не осмеливалась издать ни звука. Цаньмо все еще мог держать себя в руках. Небесный дьявольский культ тоже состоял из нескольких сотен таких практиков, поэтому парню нечему было удивляться. «В этом восстании участвуют не только секты, но и страны, исчезнувшие с карты давным-давно», — безразлично продолжил имперский наставник. «В свое время, дабы завоевать доверие людей, я не захотел убивать всех сильных мастеров этих стран, позволив им снова восстать. Теперь, кроме стран и сект, взбунтовались некоторые уважаемые семьи, а их уж точно нельзя недооценивать». Цаньмо начал делать некоторые подсчеты. После области небожителя шла область жизни и смерти, а за ней небесного моста. Судя по количеству практиков первой, количество мастеров жизни и смерти тоже должно быть немаленьким, и, скорее всего, в армии мятежников было более десятка солдат уровня божественного моста. Более десятка мастеров уровня владыки культа вкупе с сильными практиками из священных земель вроде маленькой нефритовой столицы были смертельной ловушкой, в которую имперский наставник вошел добровольно. Что касается ценимой остальных учеников, им могли спокойно отрубить головы, а затем повесить на пояс будто украшение. Практики по обе стороны улицы торжественно стояли, не издавая ни звука. В округе слышались лишь шаги ценимой остальных. Кроме взбунтовавшихся практиков божественных искусств, в городе больше никого не осталось. Кроме того, в городе Дасян не было ни единого здания. Все дома и даже их фундаменты были снесены. Город казался голым, и в пределах его стен были одни лишь солдаты. Они стояли в своих боевых построениях, не говоря ни слова и внимательно рассматривая гостей. Прогулка под взглядами десятков тысяч практиков божественных искусств оказалась невероятно изнуряющей. Даже Чэнь Ваньёнь, привыкший к картинам войны, начал дрожать, не в состоянии себя контролировать. Ценьмо уже видел бога и даже писал на его скульптуру, так что остался непоколебим. Он ощущал на себе давление, но не терял самообладание. Центр города тоже был перестроен. Усадьба городского лорда бесследно исчезла, а на ее месте появилась огромная платформа, которой вели несколько тысяч ступенек. Находясь на высоте нескольких десятков метров, она была даже выше городской башни, напоминая маленькую гору. Ценьмо шел вперед, чувствуя, как его сердце начало дрожать. Платформа не просто выглядела как маленькая гора, она была горой. Кто-то перенес целую гору, поставив ее на усадьбу лорда, после чего придал ей нужную форму. Подойдя к началу ступени, они начали медленно подниматься. Наконец, забравшись на последнюю ступеньку, они обнаружили, что поверхность на вершине горы была выровнена. Завораживающие образы богов и дьяволов возвышались над землей, однако ни одного владыки секты не было видно. Внимательно присмотревшись, Ценьмо увидел, что владыки либо стояли на ладонях богов, либо сидели у них между бровей. Никто из них не стоял на земле. Все они висели в облаках, что еще больше увеличивало давление на учеников. Эти существа уровня владыки культа были просто слишком сильными. На кончиках пальцев одного из образов богов стояла прекрасная женщина, свысока смотря на имперского наставника. Она проговорила нежным голосом. «Человек номер один под богами, имперский наставник правящей династии, тебе и правда хватило смелости прийти сюда в одиночку?» Своим внешним видом образ этого бога напоминал Даоса. Он имел около 300 метров в высоту, а его глаза были полностью белыми, будто сотканы из яркого света. Вокруг его тела извивалась громадная змея, а под ногами лежала черная черепаха. Холодный ветерок дул ему в лицо, отчего флаг за его спиной слегка колебался. Когда Суэн Сян увидела такое зрелище, ее сердце чуть не вырвалось из груди. «Образ, в который превратилась ее жизненная Ци, обрел материальную форму. Это уровень, близкий к настоящему богу!» Ценьмо не слишком разбирался в этом вопросе и немного растерялся, но все же спросил. «Сестра, а если человек потерял все свои конечности, но, взглянув на него третьим глазом, можно увидеть абсолютно здоровое тело, напоминающее внушительно сильного бога, сияющего божественным светом, его силу можно сравнить с этой женщиной?» Девушке не хватило знаний, чтобы ответить на вопрос, поэтому она промолчала. Внезапно имперский наставник повернул голову, а воздух заполнила неконтролируемая аура, и желание вступить в бой переполнило его тело. «Ты встречал такого человека?» Ценьмо был потрясен такой реакцией и ответил. «Это мой старик». Уголки глаз имперского наставника задрожали. «Еще один твой старик. Кажется, у тебя их много».